Глава 39. Я сидела в гостиной в компании Агнес и Дилана и делала то, что совсем не умею. Я, черт возьми, вышивала. Точнее, будет сказать, пыталась. Агнес орудовала иголкой со скоростью опытной швеи, поправляя одно из моих платьев. Она хотела удалиться к себе, но я не позволила, попросив ее остаться, как, впрочем, и Дилана, который с интересом изучал фигуры на шахматной доске. Я знала, что Джеймс не скажет мне ни слова по поводу того, что я решила завести дружбу со своими слугами. Интересно, а как он отреагирует на мое занятие? В тысячный раз, уколов себя иголкой и громко чертыхнувшись, я взглянула на часы. 9. Черт возьми, мой муж собирается уезжать в свой клуб или нет? Я нервничала. Дилан, казалось, вообще впал в депрессию и словно готовился к казни. Одна Агнес была спокойна, как удав, с усердием делая очередной стежок. Сегодня я успела осторожно расспросить ее о графе Дарье, чтобы понять, замешана ли моя горничная в играх старика. Оказалось, что Агнес приняли на работу в этот же день, когда я появилась в доме старика, и сразу же назначили моей горничной, поэтому девушка так переживала. Я, естественно, все равно не стала сознаваться ей, кем являюсь на самом деле. Пока ей знать это ни к чему. Через 10 минут я уже не просто нервничала, я чертовски злилась. Где Джеймс? Он уберется из дома или нет? По-видимому, вселенная услышала мой крик души, потому что дверь в гостиную открылась, и вошел мой супруг. «Элизабет!» Тут же окликнул он, пока я делала вид, что полностью погружена в свое увлекательное занятие. «Да», — подняла голову на улыбающегося и немного ошарашенного Джеймса. Вот же привлекательный черт! И куда он так разоделся? Темное легкое пальто, жилет, брюки, белая рубашка, черный шелковый галстук. Куда этот модник собрался? Точно в свой джентльменский клуб. С видом сыщика я вновь окинула его фигуру. Ага, волосы еще немного влажные, значит, после ванны, а не к любовнице ли ты собираешься укатить, голубчик? Укол ревности был болезненным. Браво, Лис! Вот ты уже и настоящая ревнивая жена». Отогнав от себя дурные мысли и вспомнив его слова о том, что он собирается выполнять условия договора, я сконцентрировалась на деле. Мне было очень нужно, чтобы он ушел из дома. «Мне кажется, или у меня проблемы со зрением?» — усмехнулся Джеймс, медленно направляясь в мою сторону. «Ты занимаешься шитьем?» «Учусь у Агнес. Нужно же себя как-то развлекать». Я послала ему обворожительную улыбку, пока зеленые глаза пристально изучали мое лицо. На миг мне показалось, что он вот-вот раскусит мой хитрый план, но недоверие в его глазах сменилось насмешкой, словно он едва сдерживает очередную колкость по поводу моего занятия. «Я еду в клуб. Мне нужно кое-что уладить», — спокойно произнес он. «Надолго? Должна же я была понять, сколько времени есть у нас с Диланом. Я еще не уехал, а ты уже по мне скучаешь?» — подразнил Джеймс, направляясь обратно к двери. «Я переживаю, чтобы вы соблюдали условия». Я все-таки не смогла удержать внутри свою неконтролируемую женскую ревность, хотя и напомнила себе, что наш брак фиктивный. Его лицо озарила улыбка, словно он нашел все сокровища мира. «Ты ревнуешь?» «Я беспокоюсь», — пожала плечами, нацепив на лицо маску ангела. «Не беспокойся, Лис, у меня хватит сил». Он сделал заминку, тем самым заставляя меня нервничать еще больше, но затем добавил, чтобы выполнить то, что обещал. «Надеюсь», — вложив в улыбку все свое очарование, произнесла я. «Хорошего вечера». Когда за моим на вид вполне счастливым супругом закрылась дверь, я тут же отбросила в сторону шитье. Агнес и Дилан подняли головы, словно ожидая приказа. «Ну что?» От обворожительной улыбки не осталось и следа. «Нам пора браться за дело». Я не стала надевать костюм Эллиота, посчитав, что если мы вдруг попадемся, то архиепископ будет больше склонен разговаривать с леди, чем с двумя мальчишками. Надев темно-синее платье и накинув поверх черный плащ, я взглянула в зеркало. «Ох, и доиграешься ты, Элизабет Мур!» Протянула, смотрясь в отражение. Я подошла к шкатулке именно в тот момент, когда в комнату впорхнула Агнес. «Чарльз спит, леди Элизабет», — с тревогой в голосе отчиталась горничная. «Правда, мне пришлось подсыпать лекарство в его стакан, от чая он отказался». «Вот и хорошо». Я достала из шкатулки украшение и надела его на себя, спрятав под плащом. Записку, которую написала еще днем, сложила и спрятала в корсаж. «А что мне сказать, если вдруг вернется его светлость, а вас еще не будет?» — нервничала Агнес. «Скажи, что я уехала с Диланом по делам. Все равно спрос будет с меня, а не с тебя. Не переживай». Я быстрым шагом направилась вниз, где уже ожидал меня Дилан. Он стоял у входной двери и переминался с ноги на ногу, явно сходя с ума от беспокойства. Еще днем я отправила его разузнать, по какому адресу остановился архиепископ, и с этой задачей мой рыжеволосый друг справился на отлично. Мне тоже было чертовски страшно, но неизвестность пугала меня еще сильнее. Пока мы с Диланом ехали верхом на Айри, я с интересом рассматривала улицы Лондона, чего не могла увидеть через окно экипажа, пока мы с Джеймсом ехали на бал. Все казалось чужим. И в то же время некоторые из зданий я с легкостью узнавала. Воздух, правда, в городе был ужасным, тяжелым, едким и зловонным. «И это у вас еще великое зловоние не наступило», — тихо произнесла, оглядываясь на тускло освещенных газовыми фонарями улицах, укутанных легкой дымкой. «А что это?» — поинтересовался Дилан, сидевший за моей спиной. «Через 37 лет в этом городе вообще невозможно станет дышать, потому что выводить канализацию в Темзу было большой ошибкой». «Так она уже выведена. Мне об этом еще отец рассказывал». «Уже?» Я поморщилась, понимая, что воду, на которой готовят, многие тоже берут из реки. «Ну, здравствуйте, болезни. Надеюсь, что наш повар берет воду не оттуда. Но по возвращении домой обязательно расспрошу его». Я мысленно поблагодарила Бога, что нам пришлось пробираться по богатым районам города, а не по трущобам. По улицам ездили и одинокие всадники, и многочисленные экипажи. Кто-то ехал на бал, кто-то в театр. Здесь кипела жизнь, несмотря на поздний час. «Нам придется свернуть и обогнуть два квартала», — раздался за спиной голос Дилана. «Почему?» «Если мы поедем по этим улицам, то можем встретиться с герцогом. Там находятся мужские клубы». Не говоря ни слова, я свернула туда, куда указал мне Дилан. Еще не хватало мне проблем на пятую точку. «А здесь что находится?» Надвинув поглубже капюшон, я смотрела на многочисленные дома, выстроенные в ряд и пестрящие разнообразием архитектурных стилей. Здесь, к слову, было не так многолюдно. «Тут живут богатые люди, леди Элизабет. Этот район, как и тот, где находится дом герцога, принадлежит высшему обществу». Дилан говорил это так, словно сам подчеркивал эту грань между низшим классом и аристократами, купающимися в роскоши. И я, как и мой друг, тоже чувствовала эту вопиющую несправедливость. Ведь не будь я так похожа на дочь графа, и не попади я под крышу герцогу, вообще неизвестно, где бы сейчас оказалась. «Знаешь», — протянула я, — «а ведь через 200 лет мало что изменится, Дилан. В будущем тоже есть и богатые, и бедные, но преобладает сейчас средний класс. Некоторые богачи также смотрят свысока и готовы на все, чтобы набить побольше карманы. Даже готовы продать родных детей и лишить их возможности выбора». Вспомнив отца, добавила я. «Я до сих пор не могу поверить, что вы из будущего, леди Элизабет». «А я до сих пор не могу поверить, что попала в прошлое», — усмехнулась, понимая, что лгу сама себе. «Ведь как тут не поверить, если вокруг меня крутятся такие события?» Вдалеке показались высокие своды церкви, которые я узнала сразу, потому что в моем веке это была одна из главных достопримечательностей. А так как Дилан говорил, что архиепископ остановился недалеко от этого места, значит, мы почти у цели. Остановившись неподалеку от нужного нам особняка, мы с Диланом, подняв головы вверх, рассматривали каждое темное окно. «Похоже, что все спят», — заключила, остановив свой взгляд на огромной двери с круглым тяжелым кольцом. «И что будем делать?» «Действовать по плану». Покрутив головой по сторонам и изучив несколько проезжающих мимо экипажей, прошептала я. «Вы хотите, чтобы мы залезли в дом?» Охрипшим от волнения голосом поинтересовался Дилан. «Может, просто оставим его на крыльце и постучим?» Я прикусила губу, обдумывая план Дилана. Идеальный и безопасный, к слову, план. Но было одно огромное «но». Ведь если украшение заберет служанка, нечистая на руку, тогда оно не попадет к адресату. Ведь зачем прислуживать всю жизнь, если можно безбедно жить до старости не только ей, но и внукам? Ведь она его не украла, а можно считать, нашла. И кроме меня и Дилана никто не будет об этом знать. Вот чёрт, риски тоже есть, но план Дилана мне действительно нравился больше. Я вновь взглянула на дверь и на невысокое крыльцо, окружённое огромными белыми колоннами, которые могли бы сыграть мне хорошую службу. «Ладно», — прошептала, слезая с Айри. «Жди меня вон там». Я показала пальцем на огромный дом в конце улицы. Дилан, как истинный джентльмен, пожелал мне удачи и поспешил поскорее убраться. А я, посильнее надвинув на голову капюшон, чтобы спрятать лицо, двинулась к двери. Достав записку и сняв с шеи украшения, я положила их на крыльцо и, подняв огромное кольцо несколько раз, с силой опустила обратно. Громкий стук, издаваемый столь простым изобретением, мог оглушить любого. Юркнув за колонну, я принялась ждать. Никто не спешил открыть дверь незваным гостям в столь поздний час. Только я хотела выйти из своего укрытия, чтобы вновь постучать, как услышала шаркающие шаги с обратной стороны двери. «Кто?» — раздался мужской голос. Я замешкалась. «Ответить или вновь постучать?» «Кто там?» — снова послышалось по ту сторону двери. «Подарок для короля Георга IV». Пробасила я так грубо, что едва не закашлялась. Он его ожидает. При упоминании имени короля тут же послышался звук открывающихся многочисленных замков. Я не стала и дальше рисковать, и изо всех ног помчалась в конец улицы, где должен был ждать меня Дилан. Я обернулась лишь раз, чтобы убедиться в том, что за мной нет погони, и только в последнюю секунду заметила такую же быструю тень, несущуюся от темных окон неподалеку стоящего дома. Столкновение было неизбежно. При такой скорости, с которой мы мчались, затормозить было крайне тяжело. Уже через мгновение я лежала на вымощенной булыжником дороге, придавленная тяжелым телом. Казалось, что у меня сломаны все кости, а голова раскололась надвое. «Проклятье! Смотри, куда мчишься, крыса морская!» Простонала я, пытаясь понять, сломала ли себе что-нибудь. Ответом мне был глухой смешок. Незнакомец поднял голову, и наши недовольные взгляды схлестнулись. «Как я понимаю, шить ты так и не научилась, а продолжаешь упражняться в выражениях, лис?» В потемневших зеленых глазах промелькнул опасный блеск. «Нет, судьба определенно надо мной смеется». «А ты, как я понимаю, заблудился, когда искал клуб?» Ответила с тяжелым вздохом, стараясь не впадать в панику. Лежать на каменной дороге, придавленной телом собственного мужа, точно в мои планы не входило. Этот пират, несомненно, мое проклятие.